пробирована, значит, с ней все в порядке, она была пробирована, она хорошего качества, достойная. Думаю, что вряд ли здесь нужно искать какие-то латинские корни, вряд ли он использует этот глагол в каком-то значении индоевропейских, европейских языков, скорее просто поэтическая такая писательская вольность. Ну, а что она означает? Что это проверенный писатель? Да, Вадим правильно... Не проверенный, да, почему проверенный? Обоснованный и... Хорошо, я думаю, что имеется в виду прежде всего то, что он очень хорошо образован, причем образование фундаментальное. Слова, кстати, однокоренные. Вот именно фундаментальность образования и хотел, видимо, подчеркнуть говорящий. Но я думаю, что таких слушателей, как Вадим, не так уж много. И вот это обидно, потому что если употребляешь такое слово, которое сугубо принадлежит сугубо научному подъязыку, то уж тогда поясни, что ты имеешь в виду. А вот просто так бросать, это, конечно, не очень удачно. Ну и по поводу хорошо простроенной, по-видимому, тот же самый пример некой игры языковой. Ну, видимо, выстроен номер, композиционно удачно составлен. Ну вот захотелось писателю или его коллеге использовать глагол «простроить». Ну это та же история, что с глаголом «пропить», глаголом «проплатить», «пропить лекарство», «пропить курс», да, «проплатить» вместо «уплатить». Да, то же самое, что в этих глаголах вот это расширение сферы действия приставки «про», которая, по мнению говорящих, по всей видимости, подчеркивает то, что действие не просто завершено, а максимально полно завершено, не уверен, что это правильно. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, меня зовут Сергей Константинович. Я, уважаемый профессором, такой вопрос хочу задать. Вот я в метро видел плакаты Людмилы Вербицкой, там прописание мягкого знака, там личная неопределенная форма, настоящее и будущее время. Например, все его боятся, не надо его бояться. Вот в одном случае мягкий знак пишется, а в другом не пишется. А как определить, это личная форма или неопределенная форма? Еще у меня, знаете, второе, есть такое пожелание уважаемому профессору Михаилу Яковлевичу и Валерию Анатольевичу. Не могли бы вы устроить такой ликбез по рассказу о русском языке? Ну, от начала, от морфологии до синтаксиса, так постепенно рассказывать об этом. Это же такой многообразный русский язык. Спасибо огромное. А что вы имеете в виду рассказывать? Просто брать тему, курс, лекцию какую-то? Начать с подлежащего, сказуемого, суффикс, вот так постепенно рассказывать. Помните, вот так буду ехать в метро и слышать ваши голоса, кассеты будут, может, на кассеты запишу, все слушать. У меня сейчас книжки вы не любите? А? Книжки не любите? Да, у меня сейчас книг не осталось. Все это. У меня были старые морфологии, синтез. Сейчас нету ни одной книжки, у меня не осталось. Какая жалость. Спасибо, Сергей Константинович, за ваши вопросы. Для того, чтобы отличить спрягаемую или личную форму глагола от неопределенной формы, нужно поставить к ней вопрос. Что делают? Боятся. Это спрягаемая форма, мягкого знака нет. Что делать? Боятся. Неопределенная форма, в ней пишется мягкий знак. Вот, собственно, и весь ответ. Как это по-русски? Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем очень много билетов. В Театр Ленсовета, на спектакль «Дон Кихот» и на «Всякого мудреца довольно простоты». На антрепризный спектакль во Дворце культуры «Выборгский», «Двое на качелях». В Петербург концерт на вечер европейской и американской опер. На концерт духовной музыки в Самсоневский собор и в Смольный собор на премьеру «Запрещенные песни» от Бортнянского до Высоцкого. Так что задавайте интересные вопросы. Слушаем, вот уже дозвонился кто-то. Да, слушаем. Здравствуйте, господа. Я бы хотел вам задать слово «твари». Вот почему он творит чудеса? почему от плохого слова сделали вот тварь и творит чудеса? Как это понять? Вот что за вот кто это составлял в древние времена, скажем, да? Прошу об этом рассказывать. Спасибо. Но мы как-то уже говорили о том, что и слово неплохое, и никто ничего здесь не составлял. Дело в том, что в общеиндоевропейском языке корень «твар-твор» — это был один и тот же корень. Просто гласные могли различаться долготой, так же, как, например, в современном английском или других европейских и не только европейских языках. И корень первоначально имел значение к созданию чего-либо. То есть тварь — это просто тот, кто или то, что создано, или кто создан. Отсюда, собственно, и творение. И никакого плохого смысла у этого слова не было. Просто так случилось, что в ходе развития языка, именно в русском языке, у этого слова появилось и второе значение ругательное, но такое бывает, в конце концов, и словом «собака» можно ругнуться, поэтому здесь нет ничего страшного. Именно второе значение. В первом значении тварь, нейтральное слово, это очень, очень хорошее такое существо, да, божья тварь. Твари попали. Да, да, да. Божья тварь. А как это по-русски? Да, пожалуйста, ваш вопрос еще слушаем или комментарий. Представьтесь. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Владимир Савич. Вот два вопроса, и там еще один маленький. Вот в музее Пинаты в связи со 170-летием со дня рождения Илья Ефимовича Репина и 115-летие Пинат. Такая была заметочка. Будут показаны до сего времени неизвестные картины русских художников конца 19-го, 20-го века. Неизвестные раздельно написано. Это вот раздельное стало вот как-то у меня вот встречаться, так вот я заметил это, может быть, в конце прошлого века, даже в начале этого века. Я так думаю, что это так выделено, чтобы усилить, что ли, это действие вот этого, что будет вот именно показаны эти картины. Вот так я мыслю. Ну, это часто так. Владимир Савич, и второе, значит... Подождите, Владимир Савич, а вы можете повторить еще раз предложение? Будут показаны... Будут показаны до настоящего времени неизвестные картины русских художников. Спасибо. Слушаем вас дальше. И, значит, здесь же... А если вот я напишу слитно, напишу, будет являться ли это ошибкой или нет? Вот здесь вот ответьте. И как это вот... Ну, какие правила, что ли, вот сейчас этого раздельного написания от обычного, как раньше было, слитное? Второй такой вопрос, значит, вот как правильно произносится и почему там некоторых вот народностей, ну вот быстренько, значит, вот китаец — это китаянка, кореец — кореянка, ну там не корейка, потому что это вот копченый из спинной части, вот свинины как-то, поэтому, ну китайка тоже там говорят яблоки, хотя это такое простонародное. А вот японец, японка, а может быть, вот японианка было вот как-то бы лучше, вот, а почему вот японка как-то, японианка так как-то бы и совпадала с этими. И, значит, два примера из восточноевропейских языков. Чех и чешка, хотя чешка были такие вообще туфли в конце, значит, 80-х годов какие-то. Ну, тут иначе и не скажешь. Чех и чешка здесь однозначно. И поляк, и полька вообще правильно. Mm-hmm. Хотя в словарях вообще вот написано устаревшее, можно и полячка, потому что многие так вот довольно известные вроде бы люди, которые уж не уличишь в незнании русского языка, вот говорят еще полячка. Ну вот написано устаревшее. Так все-таки вот будет ли это ошибка, если сказать полячка? Я считаю, все-таки полька однозначно, хотя известный, конечно, бальный танец полька есть. Ну и коротенький вопрос, как вот на зверинец... Очень много, что мы до конца передачи будем отвечать на все. Нет, Елена Николаевна, я быстренько. Вот наш как все-таки зверинец назвать? Зоосад или зоопарк? Потому что, ну, 7 гектаров на зоопарк, ну, никак не тянет. Там вообще этот страшный вообще, это такая... А парк, по-вашему, маленький обязательно должен быть? Парк? Нет, парк большой. Вот мне где удавалось вот где-то быть, в Риге, там, в межапарке, так выделен там громадный парк. Ах, показывали, а сад, значит, по телевизору в Уфе, как это вольно там зверюшкам живется. А у нас это, ну это вообще тюрьма какая-то для наших там бедных зверей. И вот иногда называют зоопарк, иногда зоосад. Ну, зоосад – это с натяжкой как-то это можно назвать. Спасибо большое за внимание. Владимир Александрович, на первый вопрос ответ будет довольно коротким. В том объявлении, которое вы цитировали, допущена ошибка. Она допущена вот по какой причине. У прилагательного «неизвестный» есть зависимые слова, неизвестные до настоящего времени. При наличии зависимых слов автоматически пишутся раздельно с частицей «не» причастие. Но слово «неизвестный» — это не причастие, а прилагательное. Прилагательные могут писаться раздельно с частицей «не» в том случае, если такого понятия, которое обозначают, например, ну, словом «недобрый», просто не существует. И к прилагательному с частицей «не» невозможно подобрать синоним. Вот если невозможно подобрать синоним, тогда прилагательное будет писаться с частицей «не» все-таки раздельно. А «недобрый» пишется слитно, потому что к нему элементарно подбирается синоним. И общее правило, в принципе, общая тенденция, которая заложена в основу разграничения причастий и прилагательных на письме, в том случае, когда у них есть приставка «не» или они с частицей «не» употребляются, общая тенденция такая. Частица «не» стремится быть написанной с прилагательным слитно, а с причастием раздельно. Для того, чтобы частицу «не» от прилагательного оторвать, нужны дополнительные очень сильные условия. Ну, например, «вовсе не», «далеко не», вот тогда «не» будет писаться с прилагательным раздельно. Так что там была ошибка, вот, собственно говоря, и все. Ничего себе коротенький ответ на вопрос. Ну, по поводу параллельных наименований женщин от топонимов, да, в данном случае от стран, здесь ларчик тоже достаточно просто открывается. Дело в том, что в русском языке существует несколько, кстати, весьма ограниченное количество моделей, по которым образуются названия женщин, проживающих в том или ином месте, в той или иной стране. Да, у нас есть китаянка и кореянка, и здесь мы выделяем суффикс «ан», «ян». С другой стороны, у нас есть армянка, белорусская, и вот японка – это будет как раз другая модель образования существительных названий женщин, которые живут в той или иной стране. Здесь просто используется суффикс «к». Почему так происходит? Это уже другой вопрос. Это вопрос традиции. Тут надо посмотреть, когда мы столкнулись с носителями той или иной народности, по каким причинам. Да, вполне, может быть, и такое существовало, например, с чеченцами, когда долгое время были две формы – и чечен, и чеченец. И, например, известно, что еще до 18 века в летописных книгах и в документах существовало только одно обозначение жительницы Москвы – «московка». Но мы же понимаем, что сейчас эта форма ушла, модель оказалась непродуктивной, и мы говорим «москвичка». Так что нет ничего страшного в том, что японка называется японкой, а не япоянкой, хотя кто знает, что будет дальше. Но еще можно еще добавить, что суффикс «к», о котором говорит Валерий Анатольевич, это основной суффикс, который служит для вот этой цели – образовать парное существительное женского рода. Если при таком образовании возникает совпадение вроде китайки или корейки, то это автоматически налагает запрет на использование такой формы. Тогда на помощь приходит вариант этого суффикса, о котором тоже говорил Валерий Анатольевич. Вот здесь еще такая история. Ну и по поводу зоосада и зоопарка. Я бы хотел Владимиру Савичу задать встречный вопрос. Вот вы представляли себе когда-нибудь рай, Эдемский сад? Вот как вы думаете, этот сад, он каких размеров? Какой площади? 7 гектаров? 100 гектаров? Я это говорю к тому, что сад и парк, во-первых, понятия смежные. Во-вторых, это в современном нашем представлении между садом и парком должно существовать очень ясное и внятное различие. Сад небольшой, а парк большой. Так было далеко не всегда. Парк – слово, которое вообще значительно позднее проникло в наш язык. Поэтому зоосад – это

Этого пока не произошло. Но, во всяком случае, здесь был бы более, была бы более обоснованная постановка подобного вопроса. Как это по-русски? Елена Григорьевна спрашивает, правильно ли говорить «в селе Дувакино» или «в селе Дувакине», если слово «село» опущено? Как же вот, в Дувакине или в Дувакино? Если слово «село» опущено, то однозначно «в Дувакине». А, собственно говоря, даже если оно не опущено, то все равно «в селе Дувакине» такова старшая норма. Младшая норма, а младшая норма всегда более агрессивна, требует сохранения формы именительного падежа, если употреблено родовое наименование. Значит, согласно младшей норме, нужно говорить «в селе Дувакино». Но, повторяю, это младшая норма, а лучше всегда старшая. Слушаем, кто нам дозвонился. Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей Борисович. И я хотел бы узнать мнение наших уважаемых ведущих по поводу уже упомянутой госпожи Вербицкой, будем говорить как петербуржцы, появилась в интернете некая табличка, где с одной стороны представлены названия нормальные станции метрополитена, а в другой половине уже те, которые часто применяются, сложились традиционно в разговорной речи. Ну, например, старая деревня уже Старуха, Балтийский вокзал Балты, там, проспект Освещения Свет. Вот как вы относитесь к этим названиям, которые довольно общеупотребительны? Спасибо. Да, Ривальевич, спасибо. Ну, это же просто то, что называется в интернете мем, то есть сделали пародию на вот эту просветительскую акцию, не более того. И, конечно, понятно, что любой петербуржец... То есть Людмила Алексеевна Вербицкая не имеет к этому никакого отношения, конечно. И, кстати, идея, мне кажется, не очень умная, по меньшей мере. И, наверное... Не такая уж веселая, как хотел это сделать автор. Дело в том, что, мне кажется, любой петербуржец, зная и о Грибанале, и о Болтах, и о Финбане, не будет использовать эти слова вот не в совсем уж непринужденной речи, и даже, я не знаю, когда можно это использовать вот нормальному, обычному петербуржцу. В молодежном сленге это понятно, откуда появляется. С одной стороны, это позиционировать собственный язык как вот некий иной, с какими-то атрибутами прикольного, любимое слово Елена Николаевна в кавычках. А с другой стороны, да, перед нами пример так называемой универбации, о которой мы тоже многократно говорили, способа словообразования, при котором от словосочетания остается такое стянутое существительное от финляндского вокзала Финбан, от Балтийского вокзала Балты. Но мне представляется, что это плохой тон и дурной вкус, и использовать такие слова не очень хорошо. За исключением техноложки. А Петроградка, Гостинка? Ну, Петроградка, Гостинка, Техноложка все-таки это название более старое. Да, нарушено, да, даже ласково как-то. Да, да, в отличие от болтов. А как это по-русски? А вот Татьяна спрашивает, в чем вы видите причину наступления на разговорный язык просторечия, ведь образованность неуклонно повышается? Если позволите, я приведу, может быть, не очень приличную цитату из письма Максима Горького 1905 года, где своему корреспонденту он пишет: «Факт, культура публичных домов повышается год от года, точка. Только культура публичных домов и повышается», писал Максим Горький. То есть я бы хотел жить в том мире, в котором живет Татьяна, где образованность неуклонно повышается, и все так замечательно. Вот мой и языковой, и педагогический опыт, к сожалению, свидетельствует немножко о противоположной тенденции. Даже без немножко. Это мы просто, наверное, привыкли думать, что она неуклонно повышается. Она не повышается, она падает. Образованность падает. Вы видите это по студентам? Видим. По экзаменам, по тому, что вокруг? Да, да, безусловно. Сегодня студентам первого курса магистратуры нужно объяснять с нуля такие вещи, которые раньше не нужно было объяснять студентам-первокурсникам. Ну, это было еще в те времена, когда не было бакалавриата и магистратуры. Сегодняшний так называемый бакалавриат по идее считается первой ступенью высшего образования, но количество знаний, которые выносит студент после этих 8 семестров, существенно меньше, чем количество знаний, которые выносил студент после 5 лет обучения в так называемом специалитете. Вот наши классические университетские и институтские программы, которые готовили специалистов, теперь начали называть вот так, специалитет. Так вот тогда студент выносил, выпускник выносил просто больше знаний. И он получал квалификацию специалиста. А сейчас выпускник получает квалификацию бакалавра, который не является, например, учителем. У него не написано в дипломе, что он учитель средней школы. У него написано, что он бакалавр образования. Делайте выводы самостоятельно. Как это по-русски-то? Пожалуйста, ваш комментарий или вопрос по телефону слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за передачу. Меня зовут Татьяна. У меня вот какой вопрос. В последнее время очень часто употребляется слово «энергетика». Вот примеры такие. Mm-hmm. От этого человека исходит какая-то вот необыкновенная энергетика. Или артисты там рассказывают. От зала такая вот энергетика. Вот какая... По-моему, раньше вот это слово «энергетика» меньше употреблялось. Вот какая связь между ним и энергией? Спасибо, Татьяна. Ну, насколько я понимаю, вот насколько свидетельствует мой языковой опыт, это слово начинает активно использоваться в 80-е годы, как раз тогда же, когда стали в народ пошел психоанализ, стали говорить о каких-то комплексах, о там, нравственном мазохизме. То есть после того, как рухнул... Еще когда вот все вот эти паранормальные явления... Да, экстрасенсы появились, да-да-да. И вот тогда, видимо, какие-то отголоски того направления... псевдофилософии, ну или философии, да не обидятся на меня поклонники New Age, новой эры, вот, видимо, оттуда под влиянием новой философии на Западе просветленности, о позитивном мышлении, об открытости сознания, о приятии мира, вот тогда же появилась эта история с энергетикой. Понятно, что никакого отношения не имеет к энергетике, как промышленности, связанной с созданием энергии, но нельзя говорить, что это те, да, скорее, это вот такая вот идея, какой-то элемент большого философского направления, взятый, вот так вот вырванный из контекста, да, и мы теперь получаем энергетику хорошую, положительную, отрицательную, энергетику зала, энергетику чего только ряд можно продолжать до бесконечности. А вы не чувствуете смысла в этом сочетании? Хороший вы никогда вопрос. Не чувствовали энергетику. Эту положительную энергетику или отрицательную от каких-то людей или даже залов? Это хороший вопрос. Да, мы можем продолжить ряд про энергетических вампиров. Вот еще сюда же попадает этот сюжет. Тут вопрос в том, что было первоначально, слово или явление. Наверное, актеры, выходящие на сцену, всегда ощущали некий отзыв зала, да? Энергию. Да. А может быть, как-то еще это называлось до того, как появилось это слово, которое явно вытравило все остальные, и вот мы теперь получаем энергетику везде. Ну, наверное, мне было просто... Я мог сказать, что это очень приятный человек, с ним комфортно, хотя и комфортно здесь тоже не очень удачное слово с точки зрения середины 20 века, когда его пытались описывать как неудачное. Ну, наверное, можно подобрать какие-то другие слова, нежели просто энергетика. Ну, можно выстроить предположительный ряд, как это могло возникнуть. От зала исходит сильная положительная энергия. У сегодняшнего зала... хорошая энергетика, то есть это слово употребляется как обозначение совокупности энергетических свойств зала. И дальше уже слово «энергетика», оторвавшись от своего первоначального значения, начинает употребляться куда ни попадя, простите меня за просторечие, когда нужно и когда не нужно. И вот сегодня мы в итоге отвечаем на вопрос Татьяны, которая, конечно же, права. Никакая энергетика исходить ни из кого и ни из чего не может. Если уж исходит, то энергия. Как это по-русски? Вот Роман нам пишет, что в старых источниках женщины чешского происхождения, женщины именовались чехинями. Ну и, кстати, если вернуться к этому вопросу по поводу польки и полячки. Я вот как раз несколько недель назад был в Польше и сам спросил, специально спросил носителей языка, как они воспринимают слово «полячка». Они говорят, да, что это очень, конечно, неудачно. Я уже как и говорил о том, что для поляков это слово созвучно с глаголом «палич», что означает «курить». То есть для них полячка – это как… Курилка. Курилка, да, курячка какая-то. Поэтому, да, несмотря на то, что у Пушкина «не буду я пред гордой полячкой унижаться», все-таки в современном русском литературном рекомендую использовать слово «полька». Ну и, во-первых, опять же, модель более продуктивна, ну и не так обидно для польских женщин. Ну и потом, не исключено, что Пушкин чувствовал вот эту разницу, и не случайно у него именно полячка, а не полька. Может быть, так. Может Адель быть. Пишет, у нас в Московской области есть город Звенигород. Почему же наша улица называется тогда Звенигородская и станция метро Звенигородская? Почему так ставят ударение? Попробуйте произнести «Звенигородская». У вас окажется ударение на втором слоге, а потом посчитайте, сколько будет безударных слогов. В многосложных словах русского языка общая тенденция сводится к тому, что ударение стремится занять срединное положение в слове. Вот и весь ответ. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос по телефону, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, я Олег, я бы хотел задать два вопроса. Вот такое выражение «у черта на куличиках». Скажите, пожалуйста, что оно обозначает? И есть сказка о гусе-лебеде. Можете, пожалуйста, объяснить? Ну вот летят птицы, и не понять, ну, гуси они или лебеди, или и то, и другое. Вот сказка называется «гуси-лебеди». Можете, пожалуйста, это разъяснить, обозначение? Олег, а вы... в свою очередь, будете правы, если вы постараетесь отучить себя вот от этой связки. Можете, пожалуйста. Если вы спрашиваете, можете вы что-то объяснить, то сама форма вопроса, которая начинается с глаголом «мочь», уже является формой вежливости. Следовательно, либо вы спрашиваете, можете ли вы объяснить то-то и то-то, либо вы спрашиваете, даже не спрашиваете, а просите, объясните, пожалуйста, то-то и то-то. Когда вы совмещаете одну форму вежливости с другой формой вежливости, вы соединяете вопрос с просьбой, и получается у вас какой-то кентавр. Я не хочу вас ни в коем случае обидеть, я чувствую, что вы человек молодой, и хочу вам на будущее просто посоветовать больше так не говорить. Ну и по поводу «у черта на куличиках». Краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Шанского говорит о том, что перед нами диалектное, до сих пор сохранившееся в диалектных словах «кулишка», в свою очередь восходящее к слову «кулига», которое означает очень дальнее лесное место. Ну, по всей видимости, это связано с деятельностью охотников, собирателей и так далее. То есть вот эта «кулишка», которая первоначально, по-видимому, и произносилась, то есть писалась как бы через «ж», да, и имелось в виду, что здесь... чередование согласных «гж» стало «кулишкой», «куличком», «ч», и дало нам вот это «у черта на куличках», «к черту на куличках» и так далее. То есть куда-то очень-очень далеко. Неведомо, неведомо далеко. По поводу гусей и лебедей, конечно, не приходится задаваться вопросом, что же это за биологический вид. Нет такого биологического вида. Перед нами традиционное для русского фольклора удвоение или редупликация, выражаясь научным языком. Точно такое же в народных песнях. «Калина-малина», например. «Море-океан». Да, «Море-океан». Что это, море или океан? Гуси-лебеди – это вот именно сказочные птицы. Они даже пишется-то это через дефис. Не гуси и не лебеди. Волшебные сказочные птицы. Как вы помните, это действительно волшебные птицы, которых надо очень и очень опасаться. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще вопрос, пожалуйста, по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Сергеевна. У меня к вам такой вопрос. Вот в нашем городе есть Дальневосточный проспект. Это сложное слово, состоит из двух, соединительное «е». Но при всем при том, дальнебойщики почему-то пишется через «о». А ведь это неправильно. Я считаю, что не дальнобойщики должны быть, а дальнебойщики. А почему? Ну, потому что это почти одинаковые слова. Дальневосточный, дальнебойщик. Я так думаю. Как вы считаете? А мы считаем иначе. А как? Мы считаем вот как. Дело в том, что в словосочетании «Дальний Восток» действительно фигурирует прилагательное «дальний» с мягкой основой. То есть последний согласный основы «ни» мягкий. Именно поэтому на конце, в окончании пишется буква «и», когда мы пишем слово «дальний». А вот что касается слова «дальнобойщик», во-первых, я вам должен сказать, что в отличие от прилагательного «дальневосточный», «дальнобойщик» — это слово разговорное. Оно возникло вообще как элемент профессионального жаргона. Ведь кого называют-то дальнобойщиком? Сами понимаете, да? Кроме того, здесь вполне может оказаться, что в основе лежит другой вариант того же прилагательного – «дальний». У Пушкина этот вариант мы встречаем: «Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной» и так далее. Вот не поленитесь, откройте Пушкина, откройте это стихотворение, и вы увидите, что он использует это прилагательное в чуть-чуть иной форме. Поэтому никакого противоречия здесь нет. Вот сейчас Валерий Анатольевич... Да, и если продолжить этот ряд Татьяны Сергеевны, когда и дальнозоркость надо говорить дальнезоркость, и дальномерность надо говорить дальнемерность и так далее. То есть понятно, что перед нами просто другой вариант образования сложного слова, не с соединительной гласной «е», а с соединительной гласной «о». Как это по-русски? Давайте называем победителя. Да, первым был Вадим, который задал вопрос о фундированности писателя и о хорошо простроенном журнале. Затем Владимир Савич, который задал три вопроса об объявлении в пенатах, про японок и про зоосад. Ольге, спасибо большое за вопрос о лошади свекла, потому что и то, и другое действительно на слуху. И, наконец, Татьяна с вопросом про энергетику. Ну что ж, я сейчас, когда закончится наша передача, позвоню нашим радиослушателям, и мы договоримся о том, как я передам билеты. А сейчас спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!